А я много бы дал, чтобы оказаться на его месте. Выбраться из этой жесткой ливреи, подальше от этой пилы жены. Здесь есть миленький маленький домик. Как раз годится, чтобы водить к себе ту маленькую барменшу из паба. Но теперь терпеть уже недолго. Как только его светлость уляжется в этом склепе, я избавлюсь от этого места. Раз и навсегда. Вот так.